Он обратил внимание на механический резак, один конец лезвия которого был намертво прикреплен к углу этого стола. «Ну вот», — продолжала дежурная по цеху, — «заготовка подается на пресс-резак. Давайте я вам покажу. Даша, дай заготовку». Даша, словно привидение, вынырнула из тумана, подав дежурный довольно большой прямоугольник резины. Дежурная уложила резину на такого же размера поверхность с бортиками по краям. «Вот, видите, как плотно легла?» — хвастливо спросила женщина. Добрынин кивнул. «Вот, а теперь надо нажать вот эту кнопку». Ее рука ушла в белый туман, и Добрынин не смог проследить, а уж тем более заметить эту кнопку. Раздался гул, и на поверхность откуда-то сверху упало что-то огромное и тяжелое. Добрынин отшатнулся, дежурная хихикнула. «Это пресс-резак!» С улыбкой сказала она. «Сейчас он поднимется, и я вам расскажу дальше». Пресс-резак действительно тут же стал медленно подниматься и ушел куда-то вверх. «Теперь вместо одного куска резины у нас 8 двойных форм, и здесь же больше работы. Девочки, эй!» Добрынин заметил, как возникла в этот момент суета. Несколько женщин в респираторах подбежали к пресс-резаку. Каждая взяла по готовой форме, и они снова исчезли из виду в тальковом тумане. Но доносились из этого тумана различные трудовые звуки и просто слова разговоров. Во рту Добрынина вкус резины стал настолько резким, что он не выдержал и сплюнул под ноги на деревянный пол. Женщина, понимающе, посмотрела на него. «Я сейчас на минутку вентилятор включу», — сказала она и отошла. В цеху все задрожало, загудело, и Добрынин испуганно глянул по сторонам, надеясь увидеть Сафронова. Но кадровика не было видно, как, впрочем, и самого цеха из этого тумана видно не было. Но тут народный контролер ощутил рядом сильное движение воздуха, словно ветер ворвался в помещение. Туман стал рваться, крошиться и в конце концов ушел. Добрынин видел, как дежурная отошла от рубильника, висевшего на стене рядом с дверью в цех. Теперь видимость была полнейшая. Контролер оглянулся на разматыватель, потом, задрав голову, осмотрел пресс-резак и принялся рассматривать работниц. Работницы тем временем стояли словно в очереди. Каждая держала в руках одну двойную форму. Выстроились они перед небольшого размера станком. «Пойдемте, пойдемте, товарищ контролер», — повела Добрынина женщина к этой трудовой очереди. «Вот это пресс-штамп. Сюда кладется вырезанная форма. Глаша, ты положила, да?» «Да», — тоненьким голоском, оттянув респиратор, ответила Глаша. «Вот, вот теперь мы нажимаем вот эту красную кнопочку». Она нажала, и сверху рухнул пресс небольшого размера, и тоже попался обратно вверх. Дежурная аккуратно палочками взяла двойную форму, и в этот момент Добрынин увидел, что перед ним был уже не просто кусок резины непонятной формы, а перед ним был красноармеец в зеленой шинели и буденовке с розовым лицом и синими глазами, сжимавший в руке коричневую винтовку. «И вот-вот теперь последняя фаза». Дежурная с плоским резиновым красноармейцем в руках направилась к длинному узкому столу в конце цеха. Добрынин заспешил следом. На этом столе лежали припорошенные тальком листы фанеры. Рядом с каждым листом аккуратно лежали клизмы, ножницы и ножи с короткими острыми лезвиями и круглыми деревянными ручками. Дежурная опустила резинового красноармейца на фанеру, взяла в руки и клизму, отошла к ведру, стоявшему на кирогазе. «Вот здесь вот у нас резиновый клей», — объяснила она Добрынину, оглянувшись. Вернулась к столу, перебрасывая клизму из одной руки в другую, видно, клизма была очень горячей. Надела толстые рукавицы и, уже спокойно взяв клизму, стала проводить ею клеевую линию по краям фигуры. Закончив, повернулась к Добрынину. «Ну вот». После этого клей подсыхает минут 5, а потом мы производим дополнительную вдувку тальком.